Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы проходим курс библейской истории Ветхого Завета, и, естественно, на сцену действий выступают цари и высокопоставленные люди Израиля. Хотя Господь Бог являл много милости народу израильскому, прощая многие согрешения, но, однако, грехи этих царей и высших людей Он не проходил мимо, не наказывая их, когда они тяжко согрешали. Так трагическая история царя Давида, связанная с Версавией и смертью мужа ее на поле битвы с филистимлянами, по желанию Давида и жестокой махинации Иоава, безжалостной и крайне греховной, не прошла для Давида легко, и Всевышний Бог не погладил по голове Давида, любимого, а наказал его и обличил в прелюбодеянии с Версавией и непрямом убийстве мужа ее Урии. Пророк Нафан был послан Богом к Давиду обличить царя и произнести ему приговор Божий, что он не умрет за грех этот, но дом его и всю жизнь пострадает по причине этого гнусного поступка, хотя Давид был по сердцу Бога. Он каялся слезно и был вообще религиозен и добродетелен. Но в этом случае сатана сильно поразил его огненной стрелой в сердце. Давид сразу же сознал грех свой и сказал: «Согрешил я пред Господом». Мир был утерян Давидом. «Меч не отступит от дома твоего во всю жизнь», произнес Господь суд над Давидом через пророка Нафана. Вторая книга Царств, 12 глава, 10 стих. О, приговор смерти, кровопролитие, раздора в семье, восстание любимого сына Авесолома. Страницы истории Давида были омрачены весьма печально. Предсказано было сразу бедствие в доме его, что произошло так трагически и неожиданно. Предвидение, что сын его морально обесчестить жен его, тень упала на сердце царя. Как это может быть? Кто может так поступить в его доме? Этот жребий неблагоразумия и безнравственности пал на красавца и любимого сына Авесолома, о чем речь будет позже. Вторая книга Царств, 12 глава, 11 стих. Горечь впоследствии греха проникло и в сердце его, и еще больше по причине смерти. Давид женился на Версавии, вдове Урии, но младенец-сын неожиданно умер, и Давид оплакал эту смерть, чувствуя руку Божию на себе. Вторая книга Царств, 12 глава, 14 стих. Краткий момент увлечения страсти имел длинные последствия, взяв годы времени для скорбей и невзгод. Как легко допустить момент греха, но расплата за него зачастую длится годами, бедный в то время Давид. Сознание своего великого греха Давид не скрывал. Он признал себя грешником, устно пред Богом и Нафаном, а также излил горечь и скорбь свою на пергаменте, говоря об этом в покаянных псалмах. Так он пишет в псалме: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Псалом 50, со 2 по 3 стих. А также: «Нет целого места во плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях от грехов моих». 38 Псалом, 4 стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл преступление пред Тобою. Грех мой не скрыл беззаконие моего. И сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». 31 Псалом, с 4 по 5 стих. Эти исповеди Давида предупреждает и всех нас, что верующие должны быть осторожны на страже своего сердца, ибо легко впасть в искушение и грех, если перестанем духовно бодрствовать. Апостол Иоанн говорит, что пребывающий во Христе не грешит. 1 Иоанна, 3 глава, 6 стих. Апостол имеет в виду пребывание во грехе, в привычке творить грех. Это не случайность, а плаканная пред Богом. Апостол Павел также дает наставление верующим во Христа, что мы пребываем, живем не по плоти, но по духу. И Дух Святой живет в нас. Поэтому мы не являемся должниками плоти. Дух Святой умерщвляет дела плоти. Мы будем жить победоносной жизнью во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава 9 стих. Снова апостол Иоанн утешает чад Божиих, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Благодать Божия не позволяет нам грешить, дабы ей возрастать. Нет, нам не следует оставаться во грехе. Мы умерли для греха. Как же можем пребывать во грехе? Почитайте себя мертвыми для греха. Римлянам 6 глава. Мы никогда не должны переставать благодарить Бога за искупительную кровь Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха. Послушание Духу Святому поможет нам побеждать плотскую жизнь, которая противодействует Духу. Победа будет Святого Духа в нас. Какая радость знать это и переживать моменты победы и посещения Божия. Господь Иисус также драгоценен и прекрасен. И как же мы можем жить в привычке бы славить Его и огорчать своими поступками? Слава Ему за победу в нас, Святого Духа! Описание поступков Давида в отношении Версавии является весьма серьезным предупреждением всем нам. Давид не был юношей, а царем в полном возрасте после многих скорбей, пережитых от Саула, а также других испытаний в возрасте 48-летнем. Казалось бы, он мог быть на страже своих чувств и страсти. Не имел он нужды в Версавии, но, увлеченный грехом, так низко пал. Апостол Павел предупреждает верующих такими словами в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихе. «Итак, смотри, кто думает, что он стоит, пусть бережется, дабы не упасть». Великий апостол, проповедуя другим чистоту и моральную жизнь, говорит, что тело свое он держал под контролем в повиновении Господнем. Возвращаясь снова к Давиду, мы видим, что, женившись на вдове Урии, павшего в бою с филистимлянами, по умыслу Иоава и приказу Давида, она родила мальчика. Сын для царя в те времена считался большим подарком свыше. Но в этом случае пророк Нафан предвозвестил царю, что дитя умрет. Приходит мысль при размышлении об этой трагедии, что Давид не умер за грех свой, но меч пришел в дом его. Горе и восстание Авессалома, сына против отца, а также желаемое дитя умерло. Невинное дитя. Скорбь чувствительного Давида была велика и слезы обильны. О, игра со грехом! Сколько боли и скорби приносит она! Да хранит всех нас Господь от стрел лукавого в сердца наши! Да будем на страже своих увлечений, пожеланий, жадности и лукавства. Во времени критического состояния младенца Давид к каялся и молился Богу Всевышнему, постился и скорбел. Но вот однажды он заметил поведение слуг, на лицах их была смута и печаль. Они не знали, как быть, как известить царя о смерти дитяти. Давид сам спросил слух и узнал о смерти ребенка. Теперь он повелел приготовить пищу, говоря, что во время болезни младенца он молился и просил Бога сохранить жизнь ребенку. Но воля его не была в этом. Теперь ничего молиться о нем больше, дитя умерло. Вторая книга Царств, 12 глава, 22 стих. Пост царя окончился. Об этой смерти предрек пророк Нафан царю, и это исполнилось. Думы тенью ходили за Давидом, что исполнится и другие пророчества Нафана о доме царя, о скорбях, тревогах и бесславии, и бесчестии. Все это, небывалое раньше в жизни Израиля, темными тучами начало сгущаться над домом Давида и над его личной жизнью. Почти 20 лет Давид позже переносил все горечи за грехи с Урией и Версавией, но он пережил и победы, и радость рождения Соломона. Аминь.